Зачем пароход? Носильщик с саквояжами и с подушками шел через рельсы мимо стоящих на запасном пути вагонов. Супруги следовали за ним. Пройдя через несколько запасных путей, носильщик повел супругов по дорожке какого-то сада. Было темно, и только в отделении мелькали огоньки. «Господи, да куда же он нас ведет?» — возмущалась Глафира Семеновна. «Нам нужно в венский вагон садиться, а он тащит нас по саду. Уж не думает ли он, что мы хотим остановиться в этом поганом Романсгорне, и не ведет ли нас в гостиницу?» «Послушайте, Вохин, нам нужно в вагон, вагон инвин». «Я-я!» И носильщик заговорил что-то по-немецки, чего супруги не поняли. Через минуту показался берег и плещущая вода. Уже начинало светать, и супруги увидели озеро. Вот и пристань. У пристани шипел, разводя пары, пароход. Носильщик прямо направился к пристани. «Однако, куда же ты это нас, почтеннейший?» — возвысил голос Николай Иванович. «Глаш, посмотри, он нас на пароход тащит. Тут какое-то недоразумение». «Хер! Херензи! Нам не туда! Нам инвин!» — крикнула Глафира Семеновна. «Я-я! Sie müssen zuerst mit Dampfschiff fahren!» — отвечал носильщик. «Да-да, вы должны сначала на пароходе ехать». Супруги не поняли и в недоумении остановились. «Шнелло! Шнелло!» — торопил их носильщик и кивал на пароход. «На пароход зовет. Это просто путаница. Зачем нам на пароход, ежели у нас железнодорожные билеты прямого сообщения?» — произнес Николай Иванович, не двигаясь. Супругов обгоняла публика, спешившая на пароход. «Надо у других спросить, у кого-нибудь из публики», — сказала Глафира Семеновна, не доверяя носильщику, и обратилась к проходившему мимо них солидному немцу в пальто-плаще с несколькими воротниками, показывая ему билеты. «Wir waren in Wien, Zangezivo ist Wagon». «Nach Wien? Kommen Sie mit?» — поманил их немец. «И этот на пароход зовет. Да неужели в Вену-то на пароходе?» «Черт их знает, да и сам черт не разберет. Надо идти». Тяжело вздохнул Николай Иванович и пошел на пароход. Глафира Семеновна следовала сзади и бормотала: «Ну, а на пароходе опять спросим?» «Билеты!» — возгласил по-немецки шкипер в фуражке с золотым позументом, когда супруги вступили на пароход и, взглянув на показанные Глафирой Семеновной книжки билетов, прибавил: «Второй класс направо». «Wir in Wien!» — попробовала заметить ему та. «Да-да, второй класс направо». «Стало быть, не ошибка, стало быть, действительно в Вену на пароходе», — обратилась Глафира Семеновна к мужу. «Ничего я, матушка, не знаю, ничего не понимаю», — отвечал тот раздраженно. «Теперь будь что будет, но другу и недругу закажу напритки без языка за границу не ездить». Они очутились во втором классе парохода, в роскошной каюте, освещенной электрическими лампами-грушами. Носильщик положил около них багаж и, сняв шапку, просил за труды. Получив мелочь, он сказал: «Глюкли райзе!» и исчез. Пароход тронулся. Супруги, покорные судьбе, сидели молча и, недоумевая, смотрели друг на друга. «Батюшки!» — воскликнул вдруг Николай Иванович. «Багаж-то наш в поезде железнодорожном остался. Ведь я квитанцию-то носильщику забыл передать. Боже милостивый, ну что теперь делать? Ну как же мы будем без чемоданов и сундуков?» «Перепутались-таки и на возвратном пути. Поздравляю!» — сказала Глафира Семеновна и прибавила: «Ведь это ужас! Ведь это просто наказание! Что теперь делать?» И супруги впали окончательно в уныние. «А вы куда изволите ехать?» — отнесся вдруг к ним седой старик с усатой военной физиономией в длинном пальто-халате и в серой шляпе, сидевший невдалеке от супругов и прислушивавшийся к их разговору. «Русский человек!» — радостно воскликнул Николай Иванович, устремляясь к нему. «Сам Бог вас нам посылает! Очень приятно встретиться! Это вот моя жена! Вообразите, мы, кажется, совсем не туда попали! Мы едем из Женевы в Вену, взяли билеты прямого сообщения по железным дорогам, а очутились на пароходе. И в довершение несчастья забыли выручить наш багаж из поезда. По-немецки говорим только два слова, спрашиваем всех и каждого, так ли мы едем, и ни нас никто не понимает, ни мы никого. Вот привели для чего-то на пароход». «Покажите ваши билеты», — попросил старик. Супруги показали. Старик рассмотрел их и сказал: «Нет, вы едете как следует. Вот у вас в книжке и билет на пароход для переезда из Романсгорна до Линдау по Боденскому озеру». «Но слава Богу! Слава Богу, что мы не перепутали», — заговорил Николай Иванович. «Скажите, и долго нам ехать еще по этому озеру?» «Часа через два мы переедем озеро и будем в Линдау. Там вы сядете в вагон и уж поедете прямо в Вену». «Но что нам делать с багажом? Мы наш багаж забыли взять из поезда». «А у вас багаж как отправлен? Покажите квитанцию», — поинтересовался старик и, взглянув на квитанцию, сказал: «Успокойтесь, ваш багаж с вами вместе едет. Его уже перенесли на пароход». «Ну, как гора с плеч! Приеду домой, молебен отслужу!» — вздохнул Николай Иванович. «Голубчик, ваше имя, отчество, позвольте познакомиться!» — обратился он к старику. Старик назвал свое имя и фамилию. «Михаил Матвеевич, чудесно! А я Николай Иванович, а это супруга моя, Глафира Семеновна. Бутылочку не позволите ли с вами за компанию распить для первого знакомства? Здесь на пароходе, наверное, есть буфет». «Буфет-то есть, но в 6 часов утра я не могу вино пить. Теперь не время, а за компанию благодарю», — отвечал старик. «Что за не время? Пилось бы да елось, да дело на ум не шло». «Нет уж, увольте». «Жаль, жаль. Вы куда ехать изволите? Не в Вену ли? По дороге ли нам?» «Нет, в Линдау я должен остановиться. Здесь на озере виды очень замечательные, и мне хочется несколько раз проехать по озеру. Я художник-любитель. Пойдемте на палубу и будем любоваться видами. Теперь уже рассвело».